Третье. И все-таки осложнение возникло. И не просто осложнение, а угроза полного провала. Произошло это в Або, в порту, в самые последние минуты пребывания Акимова на земле Российской империи. Через Осиповского, безвыездно обитавшего в Стокгольме, поблизости от Лихачева, охранка хорошо знала о побеге Акимова, знала она и о целях этого побега. Приставить к Лихачеву большевика, да еще такого, которого он любит и ценит, это значило окончательно оторвать ученого от службы царскому правительству, и более того, при его демократических настроениях, известных многие годы, повернуть его против самодержавия, приобщить его к активной революционной деятельности. Похожие случаи уже происходили. Достаточно вспомнить имя знаменитого русского ученого Ильи Мечникова. Большевики не только проникли в его дом, они сумели поселить в его душе свои разрушительные идеи. А профессор Тимирязев в Москве, мало того, что проповедует материалистические взгляды на природу, но сочувствует революции, способствует росту ее сил. А попробуй-ка тронь его. Весь мир на дыбы встанет. Понесутся со всех концов земли проклятия в адрес русского самодержца, как столпа дьявольских темных сил. А трон и без того качается. Да разве Тимирязев один? Большевики во главе с этим симбирским дворянином Ульяновым хоть и называют себя партией рабочего класса, а отнюдь не чуждаются союза с интеллигентами. Сколько уже лет на всю Россию трубит голос этого нижегородского мастерового, писателя Алексея Пешкова, избравшего себе псевдоним с явным намеком «Максим Горький». Высокопоставленные чины царской охранки, ненавидя революцию лютой ненавистью, вместе с тем понимали, читая по необходимости сочинения Ленина и газеты большевистской партии, что партия эта всерьез думает о будущем. В отличие от правящих классов, ее теоретики и вожди рисуют отчетливую картину грядущего общественного и государственного устройства, в котором есть свое должное место каждому человеку. Ничто так не заражает людей революционным духом, ничто так не подталкивает их к борьбе с царизмом, как сознание того, что революция принесет обновление всей жизни. Она устранит и гнет, и несправедливость, и даст людям достойное существование. И не случайно большевики проявляют внимание к таким умам, как Лихачев. Без них не создашь будущего. У них знания. А без знаний, без умения не только новую страну не построишь, обухом топора гвоздь не забьешь в доску. Высокопоставленные чины решили не допустить, чтобы Лихачев оказался в объятиях большевика Акимова. Пусть лучше сокровища научных изысканий утекут за границу, чем они достанутся партии рабочего класса. Томское жандармское управление и агент Прошкин за то, что упустили Акимова в Сибири, получили крутую нахлобучку. И начались новые бдения. Прошкин метался по вагонам поездов, идущих из Сибири. Не перелетит же Акимов огромное расстояние от Томска до Петрограда по воздуху, наподобие птицы. И вот встреча в Буе. Прошкин проявил медлительность, и снова Акимов ушел из-под носа. Полетели тревожные депеши в Москву и Петроград. Акимов словно чувствовал, что охранка привела свои силы в движение. Он присматривался к каждому, кто входил в вагон на станциях и полустанках Великого княжества Финляндского. Царь и его правительство когда-то изо всех сил старались изобразить Финляндию независимой, свободной. Но Акимов по горькому опыту многих товарищей знал, что у царской охранки руки длинные, и она давно уже протянула их и сюда. Именно поэтому было решено направить его не по железной дороге вокруг Ботнического залива, а через порт Або, Сюда из Стокгольма приходили шведские суда, попутно имея остановку на Аландских островах. Война уменьшила по этому пути движение судов, но вовсе его не остановила. В Або Акимов еще на станции попробовал выяснить, есть ли в порту шведские пароходы. Извозчики, знающие жизнь маленьких городов лучше любой администрации, сообщили радостную весть. В порту стоит шведский грузопассажирский пароход, и через час-полтора он отойдет от причала. Акимов нанял извозчика довести его до причала. Извозчик положил тюк в багажник, разместившийся под сиденьем, вскочил на козлы и гикнул на коня. Садясь в санки, Акимов заметил, что неподалеку от него проделал то же самое еще один мужчина. Он торопился не менее Акимова и вскоре обогнал его. И вот бывает же так. Всю дорогу Акимов был настороже, без устали ко всему присматривался, все мысленно взвешивал, был внимателен при выходе из вагона. А сейчас никакого значения не придал этому торопящемуся мужчине, внешний вид которого как-то мелькнул и не запечатлелся в сознании Акимова. Акимов был поглощен сейчас одной мыслью — не отстать от парохода, попасть на него во что бы то ни стало. — Поторопитесь, пожалуйста, боюсь не успеть, — попросил Акимов извозчика, вытягивая шею и желая скорее увидеть и порт, и пароход, на котором ему предстоит уплыть в Швецию. — Нет, не беспокойтесь, успеем, — на ломаном русском языке сказал извозчик финн и снова загикал на коня. Едва санки остановились, Акимов выскочил и побежал в кассу купить билет и исполнить все формальности, связанные с переездом границы. Извозчика он попросил поднести тюк к трапу и там дождаться его. Судя по тому, что на палубе парохода прохаживались люди, а на причале было тихо, Акимов понял, погрузка закончена, и ему следует не терять ни одной минуты. Оформление документов потребовало не больше четверти часа и прошло без всяких заминок. Акимов заспешил к трапу, убежденный, что он встретит здесь извозчика с тюком, но извозчика на условленном месте не оказалось. Что же произошло? От места остановки извозчика до трапа ходу было не больше 3 минут. Тревожно заколотилось сердце Акимова. Горькие предчувствия перехватили дыхание. Осторожными и вместе с тем стремительными шагами Акимов выскочил с причала и в тот же миг кинулся назад. Извозчик с тюком стоял возле санок, но не один, а в окружении 3 полицейских. Между финном и полицейскими шел ожесточенный спор. Вероятно, те хотели забрать тюк, а извозчик его не отдавал. «Что же делать? Как поступить?» — проносилось в голове Акимова, и пот выступил у него на висках. Решение созрело в 1 секунду. Нужно немедленно зайти на пароход. То и дело оглядываясь, Акимов вытащил билет и паспорт и предъявил их шведским чинам. Через минуту он стоял на лестнице судна, отделанной красной медью. Теперь, когда он сам оказался в безопасности, чувство раскаяния охватило его. А правильно ли он поступил, оставляя бумаги дядюшки на произвол полицейских? Может быть, пока не поздно выбежать на берег и, спасая тюк, добровольно сдаться врагу? Пусть везут в тюрьму, пусть снова судят, но зато будет в целости материал научных изысканий ученого, добытый долгими годами труда. Было 2-3 таких мгновения, когда Акимов с трудом сдержал себя от порывов, не суливших в сущности никому никакого выигрыша. Но вот раздался оглушающий свисток, задрожали дощатые переборки кают, и послышалось сильное шуршание колотого льда о стальные бока парохода. «Прощай, Россия! До скорой встречи!»